изрядно набравшийся сытый и нафилософствовавшийся мулла начал собираться, а когда Алекс с ним прощался, как положено, за руку, с хитрой улыбкой повторил вопрос, который уже задавал ему сегодня. «Ты ведь мусульманин? Не обманул меня, Малаем?» «Да», — выкрутился мой муж, трактуя ответ в обе стороны. «Тогда ты можешь взять еще 3 жены. Когда решишь, обращайся. Буду рад тебя снова поженить. Хорошая свадьба, клянусь пророком». «Никаких других жен», — импульсивно заявила я. «А иначе вам придется читать никах и для меня, когда я возьму себе 2-го мужа». Кажется, я переборщила со своим обостренным чувством справедливости. Мулла изумленно заморгал, а коварный кот с размаху всеми когтями правой передней лапы хлестнул меня по ноге. Я взвыла! «Досадно слышать такое от мусульманки, дочь моя», — укоризненно произнес мулла. Профессор прожег меня убийственным взглядом, папа снисходительным, а мама с Алексом сочувственно покачали головами. «Вайме, была не права, осознала, больше не буду, шайтан попутал». Когда он уехал, хорошо, что не в плохом настроении, мой муж удвоил ему гонорар за мое оскорбительное заявление. Я не сразу успокоилась. Но командор нежно погладил меня по плечу и с любящей улыбкой сказал: «Не переживай, я обещаю тебе, что никогда ни на ком не женюсь больше, даже если ты станешь хромой, лысой и толстой одновременно». Весьма двусмысленный комплимент, но я его сразу простила и даже расцеловала при всех. Мама танцевала с Рудиком восточные танцы. Шеф на пальцах объяснял папе отличие джиги от вальса, а мои младшие братья учили хоббитов откалывать рэп. Шеф притащил с собой огромную бутыль шотландского виски, до ухода мулы не доставал, боясь ненароком обидеть всех. И теперь уговаривал моего папу с ним выпить. Папа говорил, что ему нельзя, ислам запрещает. «У нас на свадьбе не принято пить ничего крепче чая», — расстроенно повторял он. «Почему?» — вежливо спорил гном. «Я же видел, какой чай вы наливали мулле». «Нельзя. Аллах все видит», — с тоской глядя на бутыль вздыхал мой отец. «А у вас есть комната без окон?» — поинтересовался большая кувалда, на первый взгляд совершенно не в тему. «Ха! Кто же не знает, к чему он клонит?» Но папа тоже все понял и молча провел шефа в кладовку. «Где они?» Усевшись на коробке с инструментами и старыми календарями, тут же распили всю бутылку целиком. А потом папа еще отправил брата в магазин за местным пивом, отполировать виски и заодно познакомить гнома с родной продукцией. Шеф, сделав первый глоток, довольно крякнул. Отец его зауважал, ибо мало кому нравится наше пиво «Лотос». И еще час спустя оба в обнимку вывалились из кладовки. Папа пел «Минсене яратам». А гном, в такт путаясь ногами, пританцовывал то, что он называет обычно, когда выпьет, шотландским степом. Трезвым он вообще не танцует. Но мне всегда было интересно, как бы выглядели эти козлиные прыжки, попытайся он изобразить их в трезвом виде. Еще через час общего гуляния брат доложил, что у ворот топчется высокий мужчина в очках, очень похожий на мистера Смита из «Матрицы». На всякий случай я не стала открывать недавно запертые мною же от бесконечного наплыва соседей ворота, а сначала открыла крышку почтового ящика на калитке. В узкую щель мигом уперлись строгие глаза в темных очках. Да, это он, один из ученых, наших вечных конкурентов, постоянно придумывающих новые каверзы, чтобы показать превосходство их организации над нашей. База ученых послала меня поздравить семейство Орловых. Медленно и неизменно зловещим тоном заявил он. Вот уж поистине от кого не ждали, потому было вдвойне приятно. Я устыдилась своего недоверия и поспешно отперла и гостеприимно распахнула перед ним ворота. «И вот еще это! Вам обоим!» Тем же ровным тоном добавил посланец, протягивая письмо. Конверт был запечатан сургучной печатью с оттиснутой на ней громадной волчьей лапой. На конверте стояло «Густаву и Жанет Курбе». «Откуда это у вас?» — вдруг встревожилась я. «Не беспокойтесь, это не новая охота на живоданского оборотня. Так, всего лишь случайная встреча. Просто мы были в тех же краях». Я, выровняв дыхание, поскорее вскрыла письмо. Там была открытка от семейства Волка. Вот ее содержание. «Поздравляю тебя, дорогой агент Густав Курбе. Ты самый счастливый мужчина на свете. Искренне рад за тебя. И помни, что у тебя есть верный друг Волк, всегда на страже вашего счастья. Подскриптум. Дорогая Жанет, если этот мужчина хоть раз тебя обидит, я его убью». За такое послание не пригласить агента Смита в дом было просто невежливо. Хоть он и лицемерно отказывался, ссылаясь на занятость и более важные дела, зато бодренько потом забежал внутрь, сел за стол и стрескал всю мамину пахлаву, которую невесть, как еще не успели доесть хоббиты. Еды, конечно, не хватило. Я только успевала бегать к телефону, заказывать пиццу и на кухню делать бутерброды из того, что подвозили из продуктового магазина братья. Наши соседи уже не замечали, что за столом сидят люди и нелюди, танцуют грифоны, произносят тосты биороботы и взад-вперед снуют вечно жующие хоббиты, лазая по шкафам и ящичкам. Всем было хорошо. Все танцевали, все пели. И напоследок, когда ученый подрался с Шурале, мама подошла ко мне, обняла за плечи и счастливо вздохнула. «Ну вот, слава Аллаху! Настоящая свадьба, дочка, все как у людей!» И вот тут в двери ввалился тот самый Фарид, о котором говорила мама, как о запасном варианте для меня. Пьяный! Шкафообразный громила с открытой бутылкой шампанского и двумя чахлыми розочками, подозреваю, сорванными в нашем же саду под носом у верблюдов. «Где невеста? Я тут пришел к вам жениться, как договаривались», — нагло заявил он, обозревая всех затуманенными глазами. На секунду установилась всеобщая тишина. Потом покрасневшая мама принялась оправдываться, что это она думала, будто Алекс не придет, и пригласила Фарида так, чисто на всякий случай, для смеху. Но это все неправда, потому что... «Значит, вы надо мной подшутили, а я не позволю над собой шутить. Сейчас разнесу здесь все нафиг. Не больно-то мне и хотелось. Она у вас какая-то худышка. Тьфу!» Профессор первым вышел вперед и, в два прыжка взобравшись по его одежде, с размаху влепил Фариду две пощечины. Он повалил совершенно обалдевшего от боли и удивления горя жениха на пол и, сев ему на шею, принялся мутузить по полной. Тот с матом пытался отцепить агента 013, но сразу было видно, что ему еще не приходилось драться с боевыми котами. Остальные включились чуть позже. И хорошо еще нам не пришлось вызывать милицию, которая и без того искала нас для выяснения многих вопросов. Эта потасовка только добавила радости гостям и упрочила славу нашего бракосочетания как самой удачной во всех отношениях свадьбы, которую соседи будут вспоминать еще долго. «Хвала Аллаху!»